Всем девчонкам посвящается! Ганята маленького попа крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустинка, холодная кандинка, хлопает глазами лево-право потолок. Ягода малинку, оп-оп-оп, крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустинка, холодная кандинка, хлопает глазами лево-право потолок. Номер один, девочка краш, не ем уже день, не сплю уже два. Номер один, сказка моя, держим мы джин, загадал бы тебя. Реки, реки, реки в реках, ты у меня. Вот бы сейчас с тобой тра-ля-ля тополя. Пойдем со мной в кино, а хочешь не в кино. Да ты хоть на луну, мне все равно. Я горда малинку, оп-оп-оп, крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустинка, холодная кандинка, хлопает глазами лево-право потолок. Я горда малинку, оп-оп-оп, крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустинка, холодная кандинка, хлопает глазами лево-право потолок. Ай-яй-яй-яй, ягода малинка, ой-ой-ой-ой, ты моя грустинка номер один.